Услыхав, что хлопнула входная дверь, Олли быстро вышел навстречу сыну. Выражение его лица говорило само за себя. Бену предстояла неприятная беседа. «Где ты был?» «По вторникам у меня баскетбольные тренировки». По его глазам Олли не мог прочитать ничего, но на вид он был здоров и силен, и все в нем кричало о самостоятельности. «До полуночи?» В такие байки Олли не верил. «Я еще заезжал перекусить, большое дело». «Нет, небольшое дело. Я не знаю, что с тобой творится, но, по-моему, ты решил, что раз мама уехала, можно делать все, что тебе нравится». «Нет, это не тот случай. Все остается по-старому. Ничто здесь не изменилось, кроме того, что она уехала. Я по-прежнему хочу, чтобы вечерами в будни ты был дома, занимался, общался со всеми нами. Хочу, чтобы ты был здесь, когда я возвращаюсь с работы. Это понятно?»